Гуру. Труд благодетелен еще и потому, что при добром к нему отношении он усиливает и обостряет многие способности человека. Он учит сосредоточению и забыванию о себе. Он способствует росту психической энергии и поддерживает долголетие.